Глава третья. По саду они пробирались еще осторожнее, чем по лесу. Укрытый плотным слоем снега, вблизи он казался еще более мрачным, чем издалека. Корявые ветки деревьев под тяжестью снега норовили зацепить то за фуражку, то за пальто. Тени сгущались и становились все более неприветливыми. И несмотря на всю иррациональность, со спины наваливался неожиданно воскресший детский страх темноты. Что-то ухнуло над головой. С накренившейся рябины вспорхнула крупная птица. Надя едва не вскрикнула. Сбилась с шага и остановилась на мгновение. Она все пыталась убедить себя, что вся нечисть давным-давно истреблена, и вряд ли где-то во тьме может прятаться что-то или кто-то, жаждущий крови. Однако воспоминания одно другого гажи про растерзанные тела в заброшенных домах, про без вести пропавших в лесу, будто нарочно лезли в голову. И этот мертвец. Может, ей все-таки показалось. В последний раз лекари убеждали ее, что она в порядке. Рецидив болезни. Так бывает, правда ведь? Просто нужно будет показаться врачу по приезде в столицу. Почти забытый привкус горьких порошков на языке всплыл в памяти так четко, что Надю даже передернуло. Она в порядке. Он постепенно вырисовывался в лиловых сумерках. Наследие прошлых веков. Классический барский дом в два этажа, расходившийся на два крыла. И выглядел бы совсем заброшенным, если бы не огонек на втором этаже. Наде отчаянно захотелось, чтобы в поместье никого не оказалось. А огонек? Пусть лучше будет обманом зрения, игрой света, чем угодно. Только не очередным духом вроде болотного огонька, заманивающего добычу. Не без труда они добрались до заднего крыльца, выходившего в сад. Но тут путешественников ждало разочарование. Дверь оказалась завалена какими-то досками, худыми бочками, черенками от садовой утвари и прочим мусором вперемешку со снегом. Андрей подергал одну из деревяшек и поморщился. Та плотно сидела в сугробе. Очевидно, что заходить в особняк придется с парадного хода. Свет погас. Почему-то шепотом сообщила Надежда. Андрей вскинул голову. И правда. Их проводник в зимних сумерках куда-то исчез. Мак мотнул головой, первым направляясь вдоль особняка. Придется стучаться в парадную. Только держитесь подальше от стены. Почему? Это чье-то колдовство? Нет. Просто не хочу, чтобы вам черепица на голову упала. Парадный вход встретил путников такой же разрухой. Покосившиеся, но плотно закрытые двери. Под крышей лепнина и отколовшийся картуш, не дающий разглядеть герб владельцев некогда шикарного особняка. Уставшие кариатиды встречали путников укоризненным молчанием. Дознаватели аккуратно взошли по ступеням, оставляя глубокие следы в снежном покрове. Андрей снял свое хитрое заклинание по растопке снега вокруг, так что Наде пришлось приподнимать полы длинного пальто, чтобы не увязнуть в сугробах. Мак топтался на месте, прежде чем браться за бронзовую ручку массивной двери. Снял перчатки, неаккуратно запихнув их в карман, сложил ладони домиком и прикрыл глаза. Между пальцами забегали искорки. Воздух рядом потеплел. Надя молчала, напряженно вглядываясь в лицо мага. Догадалась, что он делает, и боялась помешать. Это заклинание проверяло поместье на наличие еще хоть кого-то живого. Андрей почувствовал, что под полом дремлет семейство полевых мышей, а на чердаке зимуют летучие мыши. Но больше никого. В доме никого нет. Выдохнул Андрей, пораженно размыкая пальцы и открыв глаза. Тут же он наткнулся на встревоженный взгляд синих глаз и нахмурился. «Вот что. Я пойду впереди. Просить вас не лезть верно бессмысленно». В ответ Надя достала из кобуры револьвер и с сухим щелчком взвела курок, выразительно глядя на мага. «Я так и думал», — вздохнул Андрей. «Тогда просто будьте аккуратнее». Одной рукой маг схватился за обледенелую ручку двери, второй повел в воздухе. И тут же его ладонь заволокло магическое пламя синего цвета. Если бы самоуверенный маг раздражал Надю чуть меньше, она бы признала, что впечатлена. Градацию магической силы ей объяснили очень хорошо еще с самого юного возраста. Обычное рыжее пламя — низший уровень. Потом шло зеленое пламя, потом синее. Потом самый сильный уровень — пурпурное. Говорят, что у магов, что сочетают в себе не только великую силу, но и жизнь праведников, пламя белое. Но Надя таких ни разу не встречала. Другими словами, Андрей Сергеевич был не только высокого звания и мнения о себе, но еще и немаленькой магической силы. Однако подумать об этом как следует не вышло. Маг рванул тяжелую дверь на себя и шагнул внутрь. Дом встретил их густой тишиной и затхлым запахом времени вперемешку со стылым воздухом. Здесь, конечно, было ничуть не теплее, чем на улице, только еще темнее и мрачнее. Наверх уходила широкая лестница, пропадающая где-то во тьме второго этажа. На светлом мраморе лежал ковер. Темный от пыли и грязи, с проплешинами. Следы пиршества мышей и моли. В углу справа стоял диванчик для ожидания гостей в таком же плачевном состоянии. Висело большое, в позолоченной раме зеркало с черными язвами времени. Казалось, что хозяева особняка просто вышли отсюда однажды и больше не вернулись. Ковры, мебель, зеркала — все это не было увезено или хотя бы убрано в чехлы. Даже угадывалась пара кадок с остатками бывшей растительности, что призвано украшать гостевой уголок. Все это было в высшей степени странно. Исчезновение целых семей не могло пройти бесследно. Дом рано или поздно должен был кто-то обнаружить. Андрей, аккуратно ступая, и так и не опустив руку с заклинанием наготове, обошел прихожую кругом. Было тихо, пусто и чудно. На постаментах у лестницы стояло два мраморных льва. Один левый, другой правой лапой придерживали щиты, на которых был изображен герб. Андрей, стряхнув заклинание с руки, отер рукавом пыль и паутину и вгляделся в изображение. Кто же был тем чудаком, что бросил такие богатства на произвол судьбы и времени? Или несчастным? Сквозь пыль проступили очертания двуглавого орла со щитком на груди, в котором был другой орел на холме. Внутри Андрея все сжалось. Слишком хорошо он знал, что это не может быть просто дурацким совпадением. Герб Адлербергов. От Адлербергов и Барановых избави, Боже, дом Романовых. Пропел тоненький голосок в голове какую-то старую идиотскую, некогда слышимую песенку в голове Андрея. Он резко повернулся к Надежде. Его напарница вела себя странно. Напряженная до этого, теперь она стояла посреди холла, опустив револьвер. Саквояж ее остался стоять где-то у входа. Надя рассматривала высокий потолок, задрав голову. А посмотреть было на что. Потолок холла был сделан из причудливых деревянных и крашеных панелей, складывающихся в геометрические узоры, будто калейдоскоп. Переведешь взгляд чуть в сторону — увидишь звезды, вернешь внимание в центр, увидишь огромный цветок с сердцевиной в виде изящной витой люстры. И хотя все это сильно потускнело со временем, не заглядываться на столь искусную работу было невозможно. Андрей сам на несколько мгновений замер, не в силах оторвать взгляд от этого произведения искусства. Надя тем временем огляделась, так будто ждала, что сейчас из-за угла выпрыгнет кто-то. Подняла взгляд на лестницу и вдруг выкрикнула: «Дядюшка!» Едва не перепрыгивая через две ступени, девушка полетела наверх. Андрей сглотнул. Наверху не было ничего, кроме непроглядной тьмы. Чертыхнувшись, маг ринулся за напарницей. Надя обожала поездки к дяде. К ее сожалению, они были редкими, и из-за маминой работы нечасто им удавалось остаться больше, чем на дюжину дней. Но каждый раз... Для маленькой Нади это было целое приключение. Чего стоила одна оранжерея, наполненная вечно зелеными растениями, чудными деревьями и цветами, похожими на конфетные обертки. Не говоря уже о дядиной библиотеке, в которой, в отличие от домашней, можно было читать все, даже про алхимию. Еще был кабинет дяди, где на множестве-множестве полок стояли фиалы, коробочки и баночки, наполненные настоящей магией. А сколько еще было не исследовано? Надя представляла себя настоящим искателем сокровищ, даже начала рисовать карту, на которой зимний сад значился как джунгли ужаса, а ее комната — лагерь путешественника. В то Рождество центром внимания девочки стало главное сокровище, которое стояло у дяди в кабинете — рождественская ель. Тихо-тихо, на цыпочках, Надя прошла внутрь и замерла. Ель блестела огнями, переливалась яркой мишурой. На раскидистых лапах висели пряники, апельсины, конфеты в блестящих обертках, пастила, сахарные баранки. Рот наполнился слюной. Девочка шумно выдохнула. До Рождества еще так далеко. Ничего же страшного, если она попробует что-нибудь прямо сейчас. Аккуратно, никто и не заметит. Снимет вон ту баранку. Или нет? Вот тот пряник в виде птички. Он маленький, висит с самого края. Решено. Главное — не шуметь. Если маменька поймает ее, Надя передернула плечами и шагнула вперед. Она представляла себя Робинзоном Крузо, который пробирается в стан людоедов, чтобы спасти верного пятницу. До заветного пряника оставалось два шага, когда Надя услышала голоса. Приглушенные, будто бы говорившие, были где-то вдалеке. Тут же стало не до пряника. Надя остановилась, внимательно осмотрела комнату. Прошла кругом, прислушиваясь к голосам. И, наконец, встала напротив изящного гобелена, что укрывал одну из стен. Здесь голоса были громче. Теперь Надя даже могла различить интонации. Собеседники спорили. Один голос был мужской, другой — женский. Гобелен оказался легче, чем она себе представляла. Надя потянула ткань на себя и чуть не вскрикнула, когда увидела небольшую дверь. Девочка припала ухом к дереву. Это был голос мамы и дяди. Надя нетерпеливо кусала губы. Подслушивать нехорошо, как и красть пряники съели. Но разве великие следователи были бы великими, если бы следовали всем правилам? Она только чуть-чуть приоткроет дверь, чтобы услышать разговор. Взрослые даже не заметят. Надя взялась за ручку и медленно потянула дверь на себя. Скрежет петель можно было услышать, пожалуй, даже во дворе. Вся маскировка тут же пошла прахом. «Надежда Ивановна!» Чужой голос вырвал ее из непрошенных воспоминаний, будто и вовсе ей не принадлежавших. Маг нагнал спутницу уже почти на втором этаже. Надя, столь же растерянная и бледная, как тогда в лесу, повернулась к нему. Губы у нее искривились, задрожали. Но она не дала волю эмоциям, быстро взяла себя в руки. «Вы в порядке? Заметили кого-то?» Надя покачала головой, спрятала глаза. Ей правда показалось, что она увидела силуэт дяди в пролете. Однако в сгущающейся тьме было пусто. «Ничего не хотите мне рассказать?» — мягко, но настойчиво спросил маг. По симпатичному лицу девушки пробежала тень. Она дернула щекой и нехотя призналась. «Я знаю, чей это дом». «Будьте так добры объясниться», — как можно ласковее поинтересовался Андрей, чувствуя, что нервозность, копившаяся с самого леса, рискует вырваться наружу злостью. «Вы же наверняка знаете графиню Юлию Адлерберг». Надежда отщелкнула курок, но прятать пистолет разумно пока не спешила. «Юлию Федоровну Адлерберг?» — переспросил Андрей, уже догадываясь, к чему это ведет. «Вы спрашиваете у штабс-фельдфебеля магического сыскного управления, знаю ли я свою начальницу?» Маг нервно усмехнулся. «Вы ее родственница?» «Я ее дочь». В холле повисло тяжелое молчание. Надежда отвела взгляд, а маг тем временем силился переварить сие знание. Дочь женщины, которая, не разобравшись, сослала его из столицы прочь. Он сам впервые увидел свою будущую начальницу еще кадетом. Андрей ни мгновения не сомневался, что пройдет все испытания блестяще, и место в магическом сыскном управлении, элите империи, ему обеспечено. Он помнил этот день очень хорошо. Общее нервозное состояние неминуемо настигло и его. Сегодня с визитом корпус посетит заместительница начальника сыскного управления. Среди кадетов ходил слух, что непременное условие поступления в сыскное — личная симпатия Юлии Федоровны. Потому как все знают, что фактически именно она ведает всеми делами управления. Генерал Фельдфебель явилась ровно в назначенный срок. Великолепная, блистательная, словно небожитель. Не попасть под ее обаяние было невозможно. А как он был счастлив, когда Юлия Федоровна обратила на него внимание, на одного среди всей шеренги выпускников. Это позже Андрей узнал, что дело было и не в нем вовсе. Какими бы личными качествами ни обладал Голицын, все за него решало его синее пламя. Андрей тыльной стороной запястья потер лоб. Кто бы думал, его спутница, дочь одной из величайших волшебниц империи, кавалерственной дамы, приближенной к особе императора, который в ежовых рукавицах держит все магическое сыскное управление, а по слухам и всех полицейских, дознаватель в мелком провинциальном городишке у черта на рогах. Юлия Федоровна не замужем, только и смог сказать он. Родители развелись, нехотя пояснила Надежда, вновь переводя взгляд на Андрея. По высочайшему указу. Мой отец Иван Платонович Огонь-Догановский, генерал. Про Ивана Платоновича Андрей ничего не слышал, но разве всех тут упомнишь? Быть может, не довелось встречаться по службе. «Хорошо», — нетерпеливо качнул головой Андрей, «мне дела нет до ваших семейных тайн, тем более если дело касается Юлии Федоровны. Что насчет дома?» «Это особняк кузена Юлии Федоровны, дяди Владимира. Я бывала здесь несколько раз в детстве, но смутно помню эти визиты. Знаю, что Владимир Александрович собирал под своим крылом самых талантливых людей империи — художников, писателей, изобретателей, магов. Он сам был магом? И что же с ним случилось?» — перебил ее Андрей. «Обитель мага может таить в себе кучу сюрпризов, причем далеко неприятных. Андрей по себе хорошо знал, что маги — самые подозрительные люди во всей империи и предпочитают охранять свои дома едва ли не лучше, чем царский дворец. Кто знает, какие ловушки для случайных гостей здесь расставил граф Адлерберг». Андрей ничего припомнить про кузена Юлии Федоровны не мог. Даже не знал, что такой существовал. Что могло означать одно — граф Адлерберг либо магом не был вовсе, либо не обладал способностями, достойными упоминания. В голове мелькнула предательская мысль, разве что Юлия Федоровна сохранила существование кузена в тайне. Это было в ее силах и характере — избавляться от тех, кто стал по каким-то причинам не нужен. «Я не знаю», — тихо ответила барышня. «Не понимаю, что могло произойти». Маг удивленно приподнял бровь, но затем отвернулся, еще раз оглядывая помещение и гадая, что предпринять. Чутье, которым могли похвастаться все маги, несмотря на цвет пламени, подсказывало, что ничего хорошего от особняка ждать не приходится. Но не идти же в холод и ночь. «Поищем место для ночлега», — предложил Андрей. «Идемте вниз. Помните расположение комнат?» «Смутно», — призналась девушка, спускаясь следом. «Но, кажется, слева от входа должна быть гостиная с большим камином». За потускневшей от времени, но некогда светлой дверью и правда нашлась вместительная комната с большим столом посередине. «Столовая. Видимо, гостиная справа», — неуверенно заметила Надя, оглядываясь. «Здесь, как и в холле, все осталось на своих местах. Ковер, некогда мягкий и пушистый, влажно проседал под ногами. На столе возвышалась ваза с темными разводами по краям, видимо, от останков цветов. Шелковая обивка стульев и диванов потускнела, местами протерлась и свисала лоскутами. Над камином висело огромное зеркало, тускло отображавшее серую и пыльную картину запустения, а на каминной полке осталась лежать курительная трубка, будто хозяин ее отложил и отошел на минутку, так и не закурив. В поленнице рядом нашлись даже дрова. Некоторые из них еще не сгнили, хотя все сплошь были влажные. «Попробую растопить». Андрей закинул поленья в черный провал камина поверх золы. Просушить дерево оказалось не проблемой. Пара пасов руками, и вот уже поленья сухо треснули, словно в бане, обозначая свою готовность, но развести огонь почему-то не выходило. Надя уже много лет не то что не виделась с дядей, но даже не думала о его существовании и поездках сюда. Будто воспоминания были скрыты от нее за пологом, таким же пыльным и старым, как все вокруг, и все попытки сдвинуть его приводили лишь к еще большей путанице. Надя силилась вспомнить хоть что-то, но память показывала лишь короткие обрывки событий прошлых лет. Частенько этот потускневший и поеденный молью ковер становился плацдармом для ее игр. К ужасу матери и искреннему восторгу отца, Наденька предпочитала красивым куклам оловянных солдатиков. Кажется, пока отношения между супругами совсем не расстроились, отец ездил сюда с ними. Изумрудный ворс на полу превращался в поля Бородина и Аустерлица. За окном шумело вьюга, за дверью звенели приборы, слуги накрывали стол к ужину. За спиной полыхал жар камина. Надя перевела взгляд на Андрея, который возился с дровами. У сердца что-то тоскливо заныло, она коснулась кончиком языка шрама на губе и отвернулась. «Знаете, Андрей Сергеевич, я не очень хорошо помню свои поездки сюда, но никакого села Догадцево здесь, кажется, не было». Вновь взглянув на мага, Надя едва не вскрикнула. В виске мужчины зияла дыра от пули. Кровь густо капала на лицо, одежду, обувь. Надя зажмурилась, чувствуя, как ее подташнивает. А когда открыла глаза, видение исчезло. «Всякое бывает». Андрей пожал плечами, ничего не заметив, и потер ладони. Упрямый камин не хотел поддаваться, и маг никак не мог взять в толк, что с ним не так. Пламя вспыхивало на руках, облизывало поленья и тут же гасло. Может, не запомнили, а может, село молодое. Да что же это такое? Не выходит. Надежда даже не пыталась добавить в голос сочувствия. Слишком много усталости. Да и в голове крутились назойливые мысли о том, что это по вине Андрея они оказались здесь. Скрипнул диван. Надя встала. Подошла поближе посмотреть, что же там такого. И маг, чье терпение и без того было на исходе, нахмурился. «Хотите помочь или позлорадствовать?» Он стряхнул очередные пустые искорки с пальцев. «Поинтересоваться, за что вы получили звание штабсфельдфебеля?» Надя скрестила руки на груди и оперлась плечом о каминную полку. «Я думала, что развести огонь простейшее из заклинаний». Ярость внутри Андрея вспыхнула вместе с жарким пламенем в камине. Оно рвануло вверх, пытаясь достать до незваных гостей. Барышня бойко отскочила в сторону, сам Андрей едва успел отпрянуть. Но тут же пламя улеглось, дрова весело затрещали. «Тьфу ты!» Мак ощупал лицо. «Думал, без бровей останусь». Андрей присел, кочергой устраивая поленья так, чтобы они быстрее прогорали и чуть резче, чем хотел, добавил. «В следующий раз не лезьте под руку». «Едва ли вы вправе указывать мне, что делать, да еще в таком тоне». Надя кинула недовольный взгляд на мага и протянула озябшие руки к огню. «Я думаю о вашей безопасности». Поднявшись, Андрей отошел за следующей порцией поленьев. «А вам как будто не терпится испытать острых ощущений», — с досадой заметил он. «Скажите честно, вам просто не нравится, что вас отправили на задание не с мужчиной?» — послышался насмешливый ответ от камина. Но Андрею уже было не до пикировки с Надей. Он так и застыл с поленом в руках. «Надежда Ивановна, только не кричите. Тут привидение». Маг старался говорить спокойно, но на последнем слове голос его предательски сел. «Что за ерунда? Вы что, мага с призраками прежде не сталкивались?» Надя медленно обернулась и застыла, разом потеряв способность говорить. Она даже не знала, что так бывает. «Ты просто пытаешься выдавить из себя хоть звук, а выходит что-то сиплое и неразборчивое». К ним из темноты двигалась тень. И раз ее видела не только она... Дрова с грохотом полетели на пол. Андрей шагнул вперед, на ладонях его снова вспыхнуло колдовское пламя. Надя рядом машинально схватилась за револьвер, тут же осознав, что против привидения он вряд ли окажется полезным. «Прошу, не стреляйте». Тень сделала еще шаг вперед, и свет камина выхватил из серого сумрака мужскую фигуру в строгом, но простом костюме. «Я не привидение». Из мглы неосвещенной части гостиной к ним вышел высокий и гибкий человек. Одет он был в чистый и идеально выглаженный костюм. На голове аккуратный пробор на темных с проседью волосах. Даже во тьме его ботинки блестели от чистоты. Он вопиюще выбивался из мрачной обстановки. «Остин!» — ахнула Надя. «Андрей Сергеевич, стойте! Это дворецкий, Остин! Дядя привез его из Англии!» Мужчина подслеповато прищурился в замешательстве, вглядываясь в незнакомые лица. «Прошу прощения!» — дворецкий поклонился. «Полагаю, вы прибыли недавно. Позвольте, я покажу вам ваши комнаты». Андрей стряхнул пламя с рук, и оно погасло, так и не коснувшись ни одной поверхности. Надя поспешно спрятала револьвер и кинулась навстречу мужчине, решительно отодвинув настороженного мага плечом. «Остин, как вы тут оказались?» Надя смотрела на дворецкого во все глаза. Тот ни капли не изменился за те 20 лет, что они не виделись. Кажется, ни одной новой морщинки, но... Он был поразительно похож на привидевшегося ей в лесу мертвеца и одного из тех, что всю жизнь являлись ей в видениях. «Прощения просим, сударыня». Дворецкий неловко откашлялся. «Вы?» «Остин, я Надя. Надежда Ивановна Огонь-Догановская. Вы не узнаете меня?» «Конечно, прошло столько лет, но как...» «Это Андрей Сергеевич Голицын, штабсфельдфебель. Нас с ним...» «Простите, Надежда Ивановна», — прервал ее Андрей. «Думаю, сейчас важнее узнать, каким образом мистер Остин оказался здесь». Дворецкий переводил непонимающий взгляд с девушки на мага и обратно. «Барышня? Да как же, позвольте, это невозможно. Я знаю племянницу Владимира Александровича, но ей всего 7 лет. С матушкой своей только что отбыли, я лично видел». Надя с Андреем переглянулись. «Остин, нам необходимо узнать, что с вами произошло». Дворецкий, по-прежнему недоверчиво поглядывая на неожиданно повзрослевшую барышню, все же кивнул, будто решив что-то для себя. «Как изволите. Сейчас должны были начать накрывать праздничный ужин. Я всего лишь пришел посмотреть, все ли готово, а здесь такое. Опыты хозяина не иначе». «Какие опыты? И где ваш хозяин?» «Владимир Александрович?» Остин растерянно поморгал. «Отдыхает у себя». «Но такого прежде не бывало. Случалось, знаете ли, выйти из одной комнаты и оказаться совсем в другом месте, но...» «Продолжайте», — кивнул Андрей, хмурясь все больше. «Как все было сегодня?» «Я шел и...» Дворецкий неуверенно потер ладони. «Потом я почувствовал слабость. Голова закружилась, присел на минуту, а после...» «Заснули?» Теперь настала очередь Нади хмуриться. «Не совсем. Видите ли, я не ложился спать, просто помню, как шел сюда. А очнулся в малой гостиной». Остин указал рукой куда-то за стену. «Через некоторое время услышал голоса. Дальше вы знаете». «Значит, это не вы были на втором этаже», — пробормотал маг себе под нос. «Простите? Неважно». Андрей поймал на себе обеспокоенный взгляд своей спутницы, которая, по всей видимости, только вспомнила о свете в оконце, что привел их сюда. «Надежда Ивановна, когда вы в последний раз гостили у дяди?» «Мне было 6 или 7, кажется». Надя переводила обеспокоенный взгляд с коллеги на дворецкого. «Зимой на Рождество нас из Смольного пустили на несколько дней погостить домой». Одно упоминание Института благородных девиц вызывало у Нади содрогание. Чудесные школьные годы отзывались неприятными воспоминаниями обо всех этих душечках и милочках, готовых устроить любую подлость, лишь бы выбиться в число парфеток. Парфетка от французского «совершенная» — воспитанница, отличающаяся послушанием и отменным поведением. Особенно же Надя недолюбливала тех, кому посчастливилось получить магический дар, в отличие от нее. Дочь одной из самых сильных волшебниц за последние десятилетия — обычный человек. Наверняка мать отправила ее в Смольный специально с глаз долой, чтобы не видеть собственный позор, спрятала от лишних глаз. Но вот ирония, Надя, наоборот, оказалась у всех на виду. Апраксины и Долгорукие, Юсуповы, Хованские, Бенкендорф. Да кто только не обучался в Смольном. А в дортуарах института, когда жизнь больше похожа на военную службу с подъемами по звонку, постоянными обысками, и завязанной под горло пелериной сложно удержать хоть что-то в тайне. Кажется, именно в тот год, будучи еще кофейницей, Надя укрепилась в своем мнении о тех волшебницах, что выбирают для себя жизнь в блеске балов, а после – роль хозяйки дома. Кафульки, кофейницы, кафушки, воспитанницы младшего возраста, класса. Их форменные платья были кофейного цвета, что и породило такие неофициальные названия. В среднем возрасте платья менялись на голубые, а в старшем – на зеленые. «Ах, магия, это так опасно!» – вздыхали старшие девочки, томно обмахиваясь веерами, в которые было вложено заклятие прохлады. Но кроме военных магов и сыскных можно было стать целителем, изобретателем, алхимиком, в конце концов, самой уважаемой из магических профессий. Но нет. Мамзели и душечки предпочитали украшать дорогие наряды иллюзорными бабочками и искрами, превращая себя в рождественскую ель. Кажется, именно после того Рождества она в каждом письме писала матери, что ей здесь плохо, что лучше было бы дома. Клялась в том, что она будет самой послушной девочкой на всем свете, лишь бы ее забрали домой. Что кроме невыносимых учениц у нее были и другие соседи. Случались спокойные дни, когда Надя почти не вздрагивала от тихого шороха в углу темного дортуара. А бывало так, что призраки не давали ей покоя. Мертвецы звали, хватали ее за руку, грозились, умоляли, так что за этой какофонией звуков Надя порой себя не слышала, не то что учителей, пытавшихся вложить в голову юной барышни полезные знания. Мать не верила. Считала, что эта дочь просто ленива и придумывает глупые отговорки, чтобы не учиться. Пока однажды Надю не нашли над телом однокурсницы. Девочка клялась, что не помнила ничего из этого вечера. Точнее, ничего, что могло бы помочь расследованию. Надя взахлёб рассказывала про видение, про то, как она перенеслась в совсем другое место, не институт вовсе, чей-то дом смутно ей знакомый. А когда очнулась, то тут же увидела разбитое окно и девочку в осколках. Так ее и нашли. В слезах возле девочки, которая уже давно перестала дышать. Надя умоляла ее очнуться, и классные дамы с трудом смогли оттащить ее от подруги. Только после этого Юлия Федоровна поняла, что дочь не врет. «Какой это был год?» — тихо спросил Андрей, вновь возвращая ее в настоящее. «Получается, конец 1879 года». С нарастающей тревогой в груди ответила Надежда и, видя, как сильно побелело лицо Дворецкого. «Остин, вечер, когда вы заснули. Какой это был год?» «Декабрь 1879 года». Едва слышно подтвердил Дворецкий. «Но при всем уважении, госпожа дознаватель, этого просто не может быть!» «Надежда Ивановна, прошу прощения за бестактность, а сейчас вам...» Не обращая внимания на Дворецкого, продолжил Андрей. 27, тихо ответила девушка, даже забыв смутиться для порядка. «Остин!» — раздался от дверей звучный женский голос, и все трое подскочили, как по команде, поворачивая головы. «Проскевья Федоровна, это вы?» Дворецкий поспешно шагнул в сторону тьмы, но оттуда к ним навстречу первой вышла женщина. Дородная, широкая в плечах, с такими же крупными чертами лица. Волосы ее были собраны в аккуратную прическу. Домашнее платье и передник выглядели свежими и опрятными. «Остин!» Женщина пораженно оглядывалась. Больше, чем Андрей и Надя, ее волновал внешний вид гостиной. «Что произошло? Почему зала в таком виде? Скоро накрывать к ужину!» «Ох, Владимир Александрович, своими опытами он меня в гроб вгонит!» «Это Проскевья Федоровна, экономка», — тихо пояснила Надя, чуть склонившись к Андрею. «Жена Остина. Еще одна фигура из ее видений. Женщина в истлевшем переднике». Проскевья Федоровна тем временем рассказала примерно такую же историю, что и супруг, ни капли не прояснив ситуацию, и теперь на Надю смотрели две пары недоверчивых глаз. «Вы, сударыня, похожи на Наденьку нашу», — подтвердила женщина, вглядываясь в ее лицо. «Но я только утром сама заплетала ей косы». «Скажите, вы упоминали опыты Владимира Александровича?» — пришел на выручку Наде Андрей. «Хозяин дома». «Маг?» «О, конечно!» — закивал Дворецкий. «И сильный», — вставила Проскевья Федоровна, — «посильнее многих, если хотите знать». Только барин не любил силою хвастаться. Он все больше по наукам, книгам, в интриги высокие не лез, но к нему время от времени наезжали гости из столицы посоветоваться. «Надежда Ивановна, а что у вас в семье говорили о Владимире Александровиче? Не может же быть такого, что человек просто пропал. Пока маленькая была, меня особо и не посвящали, уехал куда-то, да и все». Надя пожала плечами. Но я по разговорам поняла, что матушка с дядей поругались крепко. Барышня взглянула на прислугу. А подробностей не знаю. Дворецкий и экономка едва ли не синхронно пожали плечами. Владимир Александрович был не в духе, это правда. Снова взяла слово Проскевья Федоровна. А ругался, аль нет? Она неуверенно посмотрела на супруга. Андрей со вздохом опустился на подвернувшийся под руку стул. Догадки о том, что граф Адлерберг был магом, подтвердились. По всей видимости, то был семейный дар. Странно, что Наденьку он обошел стороной. И еще более странно, что теперь об Адлерберге ничего не известно. Очевидно, что 20 лет назад в доме произошло нечто, заставившее его обитателей погрузиться в сон. И сон непростой. Андрей был уверен, что когда ощупывал дом магией, в нем не было ни единой живой души. Теперь же дом по каким-то причинам вдруг начал просыпаться. Вот что, решил он. Но, как и несколькими минутами ранее, снова потерял дар речи. За окном больше не было вечерней тьмы. Больше не было зимы и голого сада. За окном цвело лето, был полдень. Яркая зелень, словно с картины, наполняла сад жизнью. Мимо порхнул зяблик с синей головкой, качнул деревья ветер. Теперь было видно, что сад яблоневый, а если присмотреться, можно было увидеть налитые созревшие плоды. Андрей, справившись с первым шоком, встал, шумно отодвигая стул, и решительно направился к окну. Рама рассохлась, щеколда упорно не поддавалась, и пришлось силой дернуть раз, второй. «Андрей Сергеевич!» — раздался сзади встревоженный оклик. Наконец упрямый замок щелкнул, и Андрей с силой толкнул створки. На него дохнуло летом. Маг одним движением перескочил через низкий подоконник. «Андрей Сергеевич, куда вы?»